Глава 31. Пожалуй, все казалось волнительнее, чем я предполагала. На мне были черные брюки и черная шифоновая блузка поверх тонкой майки. Я отказалась от платьев и высоких каблуков, надев более комфортную и деловую одежду. И что-то мне подсказывало, что я всегда должна быть готова к побегу, поэтому практичнее было испортить образ кроссовками. Лучше так, чем потом ломать ноги из-за тесных лодочек. Волосы я специально оставила распущенными, чтобы белые волны кричали о том, кто я. Светлая по происхождению, но в черном одеянии под руку с правителем темного мира. Наконец, открыто, не стесняясь и не испытывая страха. У двери в зал Брайан, одетый в идеально сидящий черный костюм, остановился и с беспокойством спросил: «Готова?» «Солгу, если скажу «да», — растянула я краткий ответ. Прекрасно, что я приняла еще несколько лекарств, и теперь волнение не рвало нервы, а лишь слегка щекотало их. А ты? Солгу, если скажу «да», — усмехнулся Брайан и толкнул дверь. В залитой лунным светом комнате собрались важнейшие представители темного мира. По одну сторону стола в вальяжных позах расселись приближенные к власти, по вторую — элита, то есть самые красивые и генетически успешные. Они держались куда более сдержанно, ведь еще день назад подчинялись персонам напротив. «А она какого черта здесь?» — возмутился кто-то из приближенных. Брайан даже не удостоил взглядом разгневанного бедолагу. Он лишь провел меня во главу стола, легким движением руки приказал выскочке подняться, забрал у него стул и поставил его рядом со своим, после чего галантно предложил мне сесть и сам занял свое место. Кое-как я сдержала усмешку. Она бы лишь спровоцировала остальных на лишнее гавканье. «Что ж», — начал Брайан, — «приступим?» Лишенный своего места темный с хмурым видом вышел из зала, на удивление не кинув напоследок никакого комментария. Слегка расслабившись, я повернула голову в сторону элиты и первым делом увидела ее. Ребекка сидела рядом с непроницаемым лицом, на глазах наверняка было куда больше косметики, чем обычно. Вряд ли ей удалось хоть ненадолго провалиться в сон. «Вам известно, что произошло на границе?» От глубокого и серьезного баса Брайана у меня по спине прошлась легкая рябь. Он так сильно менялся в этом обществе, превращаясь в истинного лидера и накрывая своим обаянием каждого в радиусе нескольких метров. «Да или нет?» — жестче спросил он, испепеляя взглядом приближенных. Они, в свою очередь, ответили ему неловким молчанием. «Так вы, значит, печетесь о народе, которым управляете? За столько лет даже не отладили систему оповещения на подобные случаи?» «В ней не было нужды. Правда, что ли? А войну вы готовили каким образом?» И снова тишина. Лежащая на столе ладонь Брайана медленно сжалась в кулак. «Старый правитель строил грандиозные планы по захвату светлого мира. Где же это все? Для разработки стратегии не нужен был я». «Вам бы лучше не заикаться о нем», — тихо пролепетала одна девушка. «Никто не забыл о том, что его кровь на ваших руках». А это она зря. Как только мысль покинула ее голову и оказалась озвучена, один уголок губ Брайана в усмешке пополз вверх. Очевидно, он сдерживал себя от любых грубых слов. «Серьезно?» — с иронией спросил он. «Даже не собираюсь вновь поднимать эту тему». Я с опаской осмотрела всех, кто сидел со стороны элиты. Я ждала хоть какого-то укора в сторону Брайана, ведь правитель был их... всем? Они же его так боготворили. В итоге им действительно было плевать на масштабное преступление Брайана. Что это? Лицемерие? Они несколько лет врали правителю? Почитали его ради собственного блага? Были под действием каких-нибудь препаратов? Либо верили в систему, в которой родились, и в лидера которого им навязали? Что бы это ни было, я боялась за Брайана. Его положение одновременно было воодушевляющим и опасным. Что, если явится кто-то другой, в которого так же легко захотят поверить темные, как поверили в Брайана? Придется своей проповедью, а народ, привыкший безмолвно плясать под чужую дудку, даже не защитит того, кто дал им свободу в первую минуту правления, отменив закон о спаривании. Все эти сомнения заставили меня как можно сильнее выпрямить спину и с надменным выражением лица слегка приподнять голову. Пусть только попробуют сотворить что-нибудь. Вам надо отправить два отряда к границе. Один должен собрать все трупы, отдельно темных и светлых, и подготовить их к захоронению. Второй займется защитой всей границы. Цель — не допустить новых невинных жертв. Собирать светлых? Один из свиты даже встал от возмущения. Проще сжечь их. А темные, живущие там, полнейшие отбросы. Вы знаете, что мы скидываем их в яму? Скидывали, поправил его Брайан. Если есть возражения, дверь всегда открыта. Трое приближенных встали со своих мест и шумом покинули помещение. Левая сторона стремительно редела, правая же вдохновлялась происходящим. Даже Ребекка, пропадавшая в собственных мыслях, вдруг проявила интерес. «А мы сможем что-то сделать?» Вопрос прозвучал от пары темных, которые смотрели на нас горящими глазами. «Мы часто были здесь и следили за всеми процессами». «Вот так просто?» Брайан покосился в левую сторону. «Появляются новые, приближенные к власти». Он тут же взял со стола бумагу и ровным почерком быстро вывел несколько предложений с приказом. Поставил свою подпись и вручил наспех составленный документ незнакомому парню. «Доверишься им?» — шепотом спросила я. Девушка спрашивала у меня про любовь, когда я произносил речь, а это уже о многом говорит. Спрашивала про любовь? Ох, я надеялась, кто-то успел записать слова Брайана на диктофон, ибо я хотела услышать абсолютно все. Если будут возмущения, посылайте командующих ко мне. Пусть отправят как можно больше людей, чтобы удерживать нападение и без огня на поражение. Понимаете, о чем я? Пара кивнула и быстрым шагом вышла из зала. Надеюсь, никто не затеет заговор против тебя. Снова перешла я на шепот, намекая на еще нескольких из свиты покинувших собрание. Элита по-прежнему сидела в полном составе, не считая пары, ушедшей выполнять задание. «Никто их не поддержит, поэтому пусть потешат себя жалкими попытками». Он ободряюще сжал мою руку под столом. «Хорошо. Если уверен был он, то уверена и я». Брайан только собрался продолжить рассказывать о намётках плана на ближайшее будущее, как его перебил один из сидящих слева от него. «Вы действительно думаете обойтись лишь охраной границы? Светлые нашли способ видеть ночью, и теперь они атакуют нас, а вы все еще хотите мира с ними? Спите с одной из этих тварей и думайте о том, как забрать себе выродка то ли темного, то ли светлого. Мы должны представлять угрозу для них, а не наоборот». «Он назвал нашу дочь выродком? Мне же это не послышалось?» «Вероятно, нет, раз Брайан встал со своего места». Слегка наклонился над столом и притянул темного за шиворот к себе, перед этим приложив его лбом о черное дерево. У мужчины вздулись вены под покрасневшей кожей, и ему впору было лопнуть от стыда и ярости. Настолько нелепо он выглядел сейчас после своей эмоциональной речи. А про себя я просила, чтобы картина с разлетающейся головой недоумка стала реальностью. «Вы же говорили, что ничего не знали о нападении». «Так какого черта сейчас из вашего рта вылетели такие подробности?» Я не сдержала улыбки. Как же ловко Брайан подловил их. «Повторяю, дверь открыта», — процедил он, после чего отпихнул в сторону разгневанный кусок пропитанного системными стереотипами темного. И этот самый кусок посмотрел на меня с ярчайшей ненавистью, прежде чем уйти, забрав с собой остатки приверженцев старого образа жизни. Теперь помещение опустело ровно наполовину. Брайан больше не возвращался во главу стола. Он предпочел встать напротив элиты, пребывающей в двойственном настроении. Они наблюдали за происходящим и, скорее всего, терялись в собственных чувствах. А каждый из тех, кто когда-то был интересен темному миру, кем восхищались, пусть даже и неискренне, был важен для дальнейших действий. Все они... Идеальные внешне были по-настоящему нужны Брайану, чтобы он смог раз и навсегда убедить народ бороться за свободу. Поэтому я поднялась со своего места и приблизилась к любимому. Слегка улыбнулась сначала ему, потом всем остальным и начала говорить: «Меня зовут Аврора, и я благодарю вас за то, что вы дали шанс лично мне присутствовать здесь и разговаривать с вами». Нелепое начало, но интерес в глазах людей уже появился. «Это правда, что светлые напали на границы на темных ночью. От их переглядывания меня слегка покоробило, но я не остановилась. Также правда в том, что все состоящие в узком кругу приближенных к власти прекрасно знали об этом, но предпочли умолчать. Что ими двигало, нам неизвестно, но хотя бы известно то, что связь с каждой точкой темного мира будет налажена посредством проводной связи, пока не появится возможность пользоваться смартфонами. А это поможет нам в дальнейшем. «Поможет чем?» — спросила юная девушка, напуганная больше всех. Она вообще показалась мне новенькой, так как все время глазела по сторонам и вздрагивала от каждого слова. Весьма нетипичное поведение для типичной темной. «Почему светлые нападают ночью?» «Могу предположить, что им дают таблетки, которые позволяют видеть. Или еще что-то», — протараторила я. «И каким образом я решила, что мне удастся найти контакт с теми, кто сутки назад ненавидел меня?» «Точно неизвестно, но была такая информация». «И это правда!» Я подпрыгнула на месте, когда услышала голос, смешавшийся с тихим хлопком двери о стену. Брайан тут же, наверное, на уровне инстинктов, приобнял меня за талию. «Добрейшего времени суток!» — бесцеремонно поприветствовал вошедший. «И кто?» «Полностью здоровый Кайл, улыбающийся во все 32 зуба. Он будто явился сюда, чтобы спасти мою речь от полного провала. Рядом с ним шла Джессика». Она погладила Кайла по плечу и двинулась к Ребекке, которая уже встала, чтобы принять утешающие объятия. А впереди пары стоял мой фиктивный, по сути, но официальный по документам муж. Когда я увидела его прошлой ночью, в голове не было места для того, чтобы осознать его присутствие до конца. Тогда он казался тем, кто был всегда рядом, кто не сбежал с суда и не заставлял меня нервничать несколько дней от переживания. А он ведь был в списке тех имен, которые грызли мой мозг в тухлом подвале. «Дэйв, неужели?» Сейчас я чувствовала эмоции, ощущала себя живой, поэтому стремительно приблизилась к нему. «Только не бей», — ухмыльнулся он. Насколько сильно я была рада его видеть, настолько крепко обняла его. В одно мгновение я прижималась к нему, а во второе снимала с его головы капюшон. Мои пальцы бесконтрольно поднялись к его белым волосам и слегка растормошили их. Он напомнил мне о доме, о тех людях, по которым я... «Я по тебе скучала. И я так счастлива, что с тобой все в порядке». Он широко улыбался, и его светлые глаза искрились, как в далеком прошлом, когда не было таких, мягко говоря, забот. Еще одна крупица светлого мира в главном здании темного. С ума сойти! Мне хотелось завалить его вопросами, хоть я и понимала, что с этим стоило повременить. «Взаимно. С тобой теперь тоже все хорошо?» Он изучил мой внешний вид, после чего хитро посмотрел на меня. «Тебе действительно идет черный?» Наверное, я одна заметила тонкий намек в комплименте насчет моей одежды, и этот намек уже стоял рядом со мной и протягивал Дэйву руку. «Тебе идет быть рядом с ним в этой атмосфере», — расшифровала я, после чего смущенно улыбнулась. «Хорошо, что ты пришел», — сказал Брайан, и в это время Дэйв пожал ему руку. «Хорошо, что ты убрал из власти эту старую задницу, иначе у нас не было бы и шанса». Брайан хотел поприветствовать Кайла и Джесс, но я потянула его за рукав и кивнула в сторону элиты. Мимо моего опьяненного короткими радостями внимания не проскользнули их нахмуренные брови и приоткрытые губы. 10 пар почти черных глаз смотрели на Дэйва так, словно на территорию стаи забрел одинокий чужак. Хотя, по сути, так и было. Я персона уже известная, а появление блондина, еще и вооруженного, покой нарушало кардинально. Главное, что они не уходили. Что-то все-таки заставляло их оставаться на местах и ждать объяснений. Хотелось бы думать, что это нечто глубже банального интереса. «Я сейчас все объясню», — спокойно произнес Брайан, после чего мы втроем последовали на бывшие места свиты. Кайл и Джессика встали рядом с Ребеккой, там, где сидели мы в начале собрания. «Его зовут Дэйв, и он муж Авроры». Теперь шок элиты стал еще сильнее. «По документам», — уточнил Дэйв. Тогда же он переглянулся с Брайаном, и тот кивком позволил ему самому рассказать о себе. «В нашем мире принято создавать семьи случайным образом на церемонии, которая проводится в совершеннолетие девушки. В свой день рождения Аврора вытянула бумажку с моим именем, и как же хорошо, что меня не угораздило в нее влюбиться, иначе разыгралась бы драма похлеще той, которая была тогда. Я бы на это посмотрел», — как обычно Кайл не смог промолчать. Но сейчас любая его шутка была очень даже кстати. Элита не сдерживала слабых улыбок. «Я все равно не ровня правителю темного мира», — съехидничал Дэйв. «Чистейшая правда, и никуда от нее не деться», — как бы, между прочим, ответил ему Брайан. «Как дети малые, честное слово». «Мы отходим от темы», — вставила я. «Верно. Таким образом, мы с Авророй вступили в брак», — продолжил Дэйв. «Совершенно не желая этого, не испытывая друг к другу никаких чувств. Но мы должны были играть счастливую семью». «Вот о чем вы говорили», — один парень из элиты посмотрел на Брайана. «Они тоже похожи на нас в этом плане. Только их заставляют любить друг друга. А у нас всегда была установка о том, что мы не способны любить, что мы недостойны быть любимыми. За нас делали выбор чисто в сексуальном плане». «В вашем мире тоже нет никакой любви», — обращались уже к Дэйву. «Это лишь мишура. Вы притворяетесь. Ваша жизнь не лучше нашей. И поэтому мы должны ее изменить. Я докажу вам, что вы можете доверять мне и Авроре, если у вас еще есть сомнения на ее счет. Мы лишь не понимаем, как у них все закрутилось. Но это сейчас не важно», — сказал все тот же Темный. «Если она помогла нашему новому правителю не стать одной из марионеток свиты, отменить закон, который заставлял нас спать друг с другом по приказу, то она более чем может рассчитывать на наше хорошее к ней отношение». Гора с плеч упала, я даже выдохнула, и мышцы лица перестали гореть от постоянного напряжения. Больше мне не надо было заставлять себя держаться на публике. И согласные кивки остальных девятерых поставили жирную точку в моих сомнениях. Кроме того, я пришла к выводу, что вся элита всегда тесно общалась между собой. И в их компании появился негласный лидер. Они уже приняли решение для себя и на самом деле ждали момента, весомого аргумента, после которого они с уверенностью смогут встать на нашу сторону. Над ними издевались, их спаривали как скот, и они были готовы перевернуть свою жизнь. Без лишних слов Дэйв положил на стол два контейнера с разными по цвету капсулами и тут же приступил к объяснению. «Черные капсулы, как бы парадоксально это ни было для светлого мира, помогают видеть в темноте. Не в полном мраке, как умеете вы, а когда есть хотя бы слабый источник света. До этого лунный свет светлые никак не воспринимали. Их рецепт мне неизвестен, но сами капсулы выдают перед ночной операцией безупречным светлым. Более продвинутым дают несколько штук, чтобы они могли заходить на большие расстояния и не бояться, что временный эффект пропадет. Мне хватает одной на всю ночь». «Почему?» — полюбопытствовали они. «Некоторые поступки определили мою суть». «Если разжевать данную мысль, то, возможно, получится в кратчайшее время донести до всех то, что мы своей дружной компанией познавали больше года». «Что касается этих, белых», — продолжил Дэйв, указав на второй контейнер, «они нужны, чтобы сводить с ума в прямом смысле. На безупречных светлых действуют безотказно». «Кто такие безупречные светлые?» «Полная противоположность вам и нам с Ребеккой», — вступил Брайан. «Нас отбирали как самых лучших, обладающих самыми высокими показателями для темных. А они же — крайняя точка светлых». «Они не способны ни на что плохое, даже на ненависть к вам, поэтому опасны для нашего правительства», — подхватила я. «Незаметно, чтобы они были такими уж божьими одуванчиками», — усмехнулся лидер элиты. «В этом и проблема». Вновь перехватил инициативу Дэйв. «Им промывают мозг до такого состояния, что они ничего не соображают, а потом пичкают их этими таблетками. Они слишком чистые, добрые, поэтому чувствительны к любым манипуляциям. Сейчас ситуация достигла критической точки. Их насильно отбирают из семей под предлогом заражения страшной инфекцией и обнуляют». Дэйв щелкнул пальцами. «Их программируют на убийство всех темных, и они идут словно зомби на верную смерть». «Нам теперь необходимо проявить жалость к ним? Просто потому, что они под действием какой-то дряни?» «Мы попытаемся спасти их», — уверенно сказал Брайан, беря в руку контейнер с белыми капсулами. «Эти таблетки отнесу на анализ. Возможно, те, кто готовил препарат для меня, смогут найти лекарство от этого». Все присутствующие в зале в конечном счете встали и окружили стол, активно влившись в обсуждение тонкостей светлого мира, сходств и различий двух противоположностей. Оказалось, точек соприкосновения было настолько много, что вся элита приняла тот факт, что спасать надо не только себя, но и врагов от того, что творит верхушка. «Допустим, мы сможем найти то, что снимет эффект от этих таблеток. Что дальше?» «Мы просто дадим эти лекарства им». На Дэйва направились косые взгляды, переполненные скептицизмом. Даже я удивилась, когда он так беззаботно высказал свое предложение. Он же оставался совершенно спокойным, но для убедительности добавил: «Я серьезно. Просто доверьтесь». С легким чувством раздражения я схватила его за локоть и немного отвела в сторону. «Сейчас решаются важные вопросы. Мы пытаемся доказать людям, что необходимо бороться, но разумно. Они не могут просто взять и довериться, а ты еще подливаешь масло в огонь своими загадками». «Прежде чем говорить это, им мне надо обсудить все с тобой», — прошипел он в ответ. «Я и так рассказываю обо всем, что смог разузнать». «Сейчас все равно это можно рассматривать лишь как один из вариантов», — заткнул нас Брайан и кашлянул, намекая, чтобы мы вернулись в общую беседу. А когда я заметила, что все темные насмешливо смотрят на меня и перешептываются, вспомнила про их невероятный слух. «Извините», — промямлила я, возвращаясь к Брайану. «Лучше вспомним о том, что раз вы принадлежите к кругу элиты, у вас все еще есть способность проникать в головы светлых. Мы с Ребеккой уже не можем, так как наши взгляды на разделение давно изменились». «Разве это не байки? Мы никогда не пробовали такое проворачивать». «У нас есть подопытный». И Брайан с совершенно искренней улыбкой повернулся к Дэйву. Друг тут же запаниковал: «Я же говорил, что не похож на типичного светлого. Да безупречного мне совсем далеко, и вообще я...» Неожиданно его речь оборвалась. Он впился пальцами в виски и сжал челюсть, слегка оскалив зубы. Напротив него стояла девушка и взглядом будто вскрывала его черепную коробку. Она была максимально сосредоточена, дышала через рот, и иногда вместе с воздухом из нее вылетали слова. «Хватит!» — рявкнул Дэйв, ударяя по столу ладонью. Темная остановилась, просияла и кокетливо произнесла: «Мы сможем». «Что сможете? Расплавить мозг?» — все еще злился Дэйв. «Ты же сам говорил, что ты нетипичный светлый. Твое сознание крепче, его сложно пробить». «Уму непостижимо», — выдохнул он. «Прекрасно», — Брайан удовлетворенно кивнул. «Прежде чем все продумывать, мы должны знать, согласны ли вы поддержать нас. Я один не смогу убедить весь темный мир идти с благими намерениями к многолетнему врагу». Кайл, Джессика и даже Ребекка подошли ближе к нам. «Нас можно не спрашивать», — сказал Кайл. «Пора менять эту чертову жизнь». «Вопрос состоит не в том, чтобы спасти нашу дочь и друзей, и даже не в том, чтобы спасти темный мир. В светлом тоже творится беспорядок, и для того, чтобы построить нормальную жизнь, нам нужно освободить и тех, кого ненавидели», — увереннее сказал Брайан. «К этому я могла лишь добавить: нужна не помощь, не ваша преданность и не служба новому правителю, нужно сотрудничество и доверие, потому что мы действительно хотим исправить весь бардак, а лучшей возможности может не представиться». «Мы согласны». Им даже думать не надо было, ответ прозвучал от всех почти синхронно. «Мы решили это заранее и сейчас убедились, что доверять вам действительно можно. И даже лидер наш», — темный из элиты посмотрел на Брайана, пусть еще и не на пике, но имеет огромный потенциал. Я от восторга чуть не подпрыгнула на месте. Я ведь подозревала, что решение они приняли давно, но все равно волновалась и боялась услышать отказ. Но сейчас уже не сомневалась, что мы приблизились к нужной цели на огромный шаг. Кроме того, у нас был Дэйв, у которого в рукаве пряталось еще много полезной для нас информации. Если бы не вся эта официальность, расцеловала бы всех. «Тогда не будем терять время». Брайан стал еще серьезнее, и я прекрасно понимала, как сильно подстегнуло его доверие чужих людей. «Сначала мы должны решить вопрос с тем, какое количество людей профессионально обучено сражаться. Я предлагаю постепенно захватывать светлый мир, объединяться с его жителями, проникать в самую глубь, к центру, к месту, где сидит власть. Лучшие бойцы должны идти впереди. Остальные темные, кто обладает хоть какими-то навыками, пойдут следом и останутся на тех местах, которые мы сможем занять. Сейчас же нужно начать разработку лекарств и провести беседы о том, что мы все можем видеть днем. Для этого не нужны никакие таблетки. Страх перед солнцем у нас в голове. Его просто нужно перебороть. Подтверждаю. Голос Ребекки вызвал легкую дрожь во всем теле. Я неуверенно посмотрела на нее, и, кажется, она смутилась, что в одно мгновение получила столько внимания. Это больно лишь первое время. Но чем больше ты хочешь, чтобы зрение появилось, чем больше у тебя причин для этого, тем быстрее все проходит. Главное — перестроить мышление. Но вы, — Брайан указал рукой на Элиту, — не должны этому учиться, иначе потеряете свою способность проникать в разум. Вам надо оставаться радикальными темными. А любое действие против природы одного из крайних состояний ведет к уравновешиванию способностей, а точнее к полнейшей потере того, что вы раньше умели. А что насчет вас? Вы видите и во мраке, и на свету. Разучились только проникать в разум. Не уверен, что вы хотите проходить через то, что сделало меня таким. О ваших способностях мы поговорим позже, но если мы не добудем лекарства, придется во многом полагаться на них. Если светлые будут сопротивляться? Не будут. Скромно вмешался Дэйв. «Об этом мне как раз и надо поговорить с Авророй. Самое настоящее сопротивление вам окажут те, кто не собирается рушить систему. Их легко определить по форме и поведению. Безупречные светлые, которые не понимают, что делают, защищены меньше, не умеют нормально пользоваться оружием и ведут себя неадекватно. Они травмированы. Убиваем тех, кто объективно угрожает жизни», кое-как произнес Брайан. «Вряд ли удастся выйти из всего этого дерьма без потерь». Брайан собрался дальше излагать наметки плана, рождающегося у него на ходу, но его прервал громкий стук в дверь. На пороге появилась девушка в черном медицинском халате с деловитым выражением лица и с толстой папкой, зажатой в руках. «Хорошо, что вы пришли. У меня для вас как раз появилось задание». Брайан достал из кармана контейнер с белыми капсулами, обошел нас и приблизился к доктору. Но почему-то в один момент замер и шагнул назад, шаркнув ногой. Дверь не закрылась до конца, и в проем успел прошмыгнуть любопытный мальчик. «Мы остановили все воспитательные процедуры над ним и над другими детьми, как вы и приказали», — сухим тоном произнесла девушка. «Он практически полностью здоров. Мы решили привести его к вам, так как вы все-таки его отец?» Темный взгляд скользнул по нам. Задержался на мне с непонятной эмоцией и нашел Ребекку. И мать тоже здесь. Черт возьми. Сейчас, когда ребенок сделал несколько несмелых шагов вперед к Брайану, я смогла получше разглядеть его лицо. Мне не нужно было даже ставить их рядом, чтобы понять, насколько сильно сын походил на своего отца. Полнейшая копия, только в детской милой версии. Волнение. Паника. Я не знала, что это за чувство сковало икры и разогнало пульс. На тяжелых ногах я решила пойти к ним просто потому, что... Хоть и не имела никакого отношения к этому, но не могла оставаться в стороне. Или потому, что смертельное переживание за собственную дочь, которое я скрывала за энтузиазмом и счастливым настроем, снова вернуло меня в болото мук. Я остановилась на середине пути, обернулась и поймала взгляд Ребекки. Она дрожала еще сильнее меня. Последние капли крови отхлынули от ее лица, а глаза открылись так широко, что в ее внутренней истерии можно было утонуть. Возможно, это должна была сделать не я. Не уверена, что в этой ситуации была правильная модель поведения. Я вернулась за Ребеккой, взяла ее за руку и заставила пойти к Брайану, который тоже пребывал в ступоре. Он смотрел на собственного сына так, будто перед ним призрак. Другого от них и не стоило ждать, ведь они, можно сказать, первые официальные родители в темном мире, не считая отца Ребекки, которому плевать было на благополучие дочери. Вероятно, они даже понятия не имели, как разговаривать с сыном. А что было в голове Брайана? Каково ему смотреть на сына и понимать, что в это же время дочь находится в лапах врагов? Главное, чтобы он не почувствовал еще больше вины. Просто буду с ним рядом и не дам всем запутаться в том, как сложилась жизнь. «Как его зовут?» — преодолев преграду внутри себя, спросил Брайан. Его старое имя правитель сменил на новое. Он посчитал, что было бы забавно назвать вашего сына в честь друга, который предал вас и привел беременную Светлую сюда. Пальцы, которые я держала в своей руке, ослабли. Шаги за спиной прекратились. Не думая, я повернулась к Ребекке и заставила ее принять мои объятия. Она снова плакала на моем плече, а я снова безмолвно ненавидела себя.